Результат? Наш человек думает, что пакет спрятан в женском туалете, объяснил Марле. Одно табло, по его словам, было отвинчено. Он не решился ничего трогать на случай, если есть какой-то знак предупреждения, что посылка найдена. Андерс подумал, что это действительно очень мудро. «Что вы решили в конечном счете?» — спросил он. «Оставить все как есть», — ответил Марле. Андерс рассмеялся. «А если это бомба?» Марле проворчал. «Надеюсь, нет, не каркай». «Вы что-нибудь предприняли в Нью-Йорке?» — забеспокоился Андерс. «Разумеется», — ответил Марле. «Уже связались с американцами». «Ты не желаешь, чтобы я попутешествовал?» — намекнул Андерс. Марле ухмыльнулся. «Спасибо», — ответил он. «Но я хотел бы, чтобы дело утряслось без несчастных случаев». Пассажиры уже все вышли, тоже собирался сделать экипаж. На борту работала команда уборщиков и техников, чтобы подготовить «Боинг» к обратному полету. Джеймс Флэрити принялся проверять лампы и индивидуальные вентиляторы, закрепленные над креслами пассажиров. Краем глаза он заметил, как один из уборщиков проник в хвостовую часть, в женский туалет с пылесосом. Вроде ничего необычного, если не считать, что уборщик находился там значительно дольше, чем всегда. А когда вышел, его сумка для мусора была слишком набита. Больше Флаерти ничего не интересовало. Он закончил ковыряться в светильниках и покинул самолет, пока уборщик возился с пылесосом. Ступив на землю, Флаерти направился к автомобилю с надписью «Следуй за мной», ничем не отличающемуся от других. С вопрошающей миной Льюис Кинг ждал за рулем. «Дело за тобой», — сообщил Флаерти. «Это уборщик мусора. Пакет у него в сумке с отходами». Пока Кинг выходил из машины, Флаерти взял микрофон, чтобы предупредить команду, наблюдавшую за самолетом в бинокль из здания аэропорта. Его миссия закончилась. В подобных делах главное не попадаться поднадзорному на глаза два раза подряд. Кинг делал вид, что осматривает шины автомобиля. Прошло минут 20, прежде чем появился уборщик со своими причиндалами. Кинг тотчас сел ему на хвост. Следуя на расстоянии, он видел очень четко негра, несущего коричневый холщовый мешок, в сумке авиакомпании, взятой им в помещении, где рабочие оставляли свой инструмент. Он проследовал за ним вплоть до автоматических камер, куда негр положил сумку. По инструкции он должен был следить только за пакетом, а не за человеком. Его часть операции также была закончена. Джон Вильямс, прикрывавший его на расстоянии, принял слежку, а Кинг, в свою очередь, удалился для доклада. Тем временем человек, осуществлявший координацию действий агентов, опознал негра. Того звали Том Харли. Теперь проблема заключалась в установлении слежки, как можно более скрытной и в то же время эффективной, за автоматической камерой хранения. Фред Паттерсон и Джордж Хайлер находились на переднем сиденье черного «Шевроле» с выключенным мотором. Они вели наблюдение за стоянкой у аэропорта Кеннеди, внимательно следя за сообщениями по радио. Было 9:30 утра. Они прибыли в 8, чтобы сменить ночных наблюдателей. Еще две машины были в резерве. Пакет, положенный Томом Харли в автоматическую камеру хранения, все еще находился там. Никто за ним пока не пришел. Паттерсон только что прикурил сигарету, когда раздался голос из динамика. «Кремовый Ford Galaxy 1969 года выпуска», —